Глава вторая. Теперь ты в армии. С Ивановым и Сидоровым расстались практически друзьями и договорились встретиться вечером. И на построение мы успели почти вовремя. То есть опоздали, конечно. Но так как начальство задержалось, то этого никто не заметил. Нас построили на плацу. Безвольно, смирно и всего остального антуража, что для многих и делает армию армией. Видимо, и здесь что-то поменялось с началом новой эпохи. Сам Михаил так и не появился, предоставив честь поприветствовать нас какому-то генералу, хотя не какому-то, помню, его планировал несколько наших операций на границе с Китаем. Тогда он, правда, был еще полковником. Хороший мужик. Может, стоит его все-таки послушать. «Люди всегда боялись демонов», — вещал он тем временем. «Эх, нет, чтобы обойтись без излишнего пафоса. И апогеем страхов было их вторжение на нашу родную землю. Но мы оказались сильнее. И теперь уже не мы, а они в ужасе трепещут перед нашей силой. Мы смогли защитить наш дом, но не время останавливаться. Только отбросив их силы как можно дальше, мы с гордостью сможем сказать, что да, мы сделали все, что могли для защиты нашей Родины. Каждый демон, которого вы убьете, это спасенные жизни в будущем. Это спасенные души уже сейчас». И это ваша сила, которая может стать самой лучшей защитой всего, что нам дорого. Каждому из вас придется приложить все усилия, чтобы стать сильнее, чтобы вернуться с победой, чтобы карты в ваших руках обеспечили мир в обоих мирах. Слава России! Даже по старой памяти больше это слушать не готов. Лучше потратить время с толком и хотя бы осмотреться. Плац находился во внутреннем дворе Академии, и вся наша толпа в 200 человек заняла, дай бог, 1/10 его часть. Со всех сторон нас окружали стены, построенные из крупного темного камня. Казалось, они давили на тебя всей своей неподъемной тяжестью, но все это компенсировалось огромными окнами, явно расположенными особым образом. Они отражали друг друга, и свет, попав в одно из них на самом верху своеобразной эстафетой, доставлялся вниз. Тем временем генерал перешел к более практичным моментам. «В ваших комнатах на столах... В ваших комнатах на столах лежали ваши личные планшеты». «Черт, а я как-то и забыл там осмотреться». «В них уже загружены домашние задания, которые будет нужно подготовить к первым занятиям. Хочу напомнить, у нас не школа. Никто не будет тратить время на то, что вы можете прочитать сами. Учебное время будет тратиться только на разбор и усвоение уже полученной вами информации». Парень, стоящий рядом со мной, оказался более внимательным. Заметил планшет у себя в комнате и даже прихватил его с собой. Скосив глаза, я присмотрелся к заданиям, которые он просматривал. История. Стратегические и тактические аспекты сражения при Бородино. Список рекомендуемой литературы. И когда они считают, мы успеем все это прочитать? Философия. Концепция сверхчеловека Ницше. Здесь хотя бы рекомендуют прочитать только автора. В оригинале на немецком. Вот черт. Больше рассмотреть не успел. Парень, видимо, застеснялся и решил перестать отвлекаться на своем первом построении. «А те, кто не подготовится, будут ждать наряды в самые живописные места нашей академии». Все-таки закончил свое выступление, обратившись к классике. Потом слово взял худощавый мужчина средних лет. Очки и отсутствие головного убора делали его меньше всех похожим на военного. «Вы, наверное, заметили, что вас поселили в комнаты по 6 человек. Потом вы вспомнили, что стандартный размер боевого отряда — это как раз 6, и решили, что рядом с вами теперь живет ваша команда. Так вот, это не так. Те, кто вспомнил бы, что в отряд обычно входит 4 молодых человека и 2 девушки, мог бы догадаться заранее. Уж устроение совместного проживания, я надеюсь, вы от нас не ожидали?» Он рассмеялся своей шутке и пробежался по нам своим змеиным взглядом, холодным, ни на ком не останавливающимся, но при этом, кажется, не выпускающим тебя из поля зрения ни на секунду. «От каждой комнаты в один отряд попадут только 2 человека. Учитывая ваш интеллектуальный уровень, я даже расскажу, зачем это нужно». Полностью проигнорировав яростные взгляды коллег, видимо, такие высказывания показались им непедагогичными, он продолжил. «Нам не нужны люди, которые забьются в рамки своего отряда и не смогут взаимодействовать за его границами. Вы уже видели свои расписания и должны понимать, что дело не ограничится разучиванием пары заклинаний. Представьте себе рыцаря, только не настоящего, у которого был один аргумент — меч под ребра. а образование ограничивалось знанием о том, что оно не нужно. Нет, представьте себе рыцаря из книжек, благородного и величественного. Вот таким вы должны будете стать, если не умрете, конечно. Так что вам стоит приготовиться к тщательной обороне своих девственно чистых мозгов, потому что мы очень постараемся наполнить их знаниями, которые позволят вам не просто выживать, но и побеждать». Впечатления от его речи, в отличие от впечатлений о нем как о человеке, были скорее положительными. Живенько так получалось. А слово опять взял мой старый знакомый генерал. «Сегодня у вас не будет занятий, но рекомендую потратить это время на подготовку ваших домашних заданий. Всем разойтись!» Ну, мы и разошлись, кто куда. Но мудрые сержанты направили нас в нужную сторону. Предполагалось, что расходиться нам нужно в наши комнаты и никуда иначе. Рядом шел с задумчивым лицом парень, догадавшийся взять на построение планшет. «Алексей!» Решил навести мосты, а заодно задать пару вопросов. «За последние 2 года мои интересы были довольно узконаправленными, так что во многих вещах я разбирался довольно смутно». «Илья!» Кивнул он и протянул руку. «Илья, а тебе не кажется, что тут все как-то не очень похоже на армию? Как-то не так я себе ее представлял. А если честно, то и не только представлял, но и видел. И 2 года назад армия была местом, где подобная расхлябанная атмосфера была просто невозможна». «Так это же Академия. Разве не видел, как Михаил Молния о ней рассказывал? Столько же роликов с ним в сети было. Сначала он хотел устроить что-то вроде школы волшебства. Вроде взрослый мужик, давно за 30, а все еще любит сказки. Вот и не смог отказаться от идеи построить свой Хогвартс. Но в частные руки такую силу никто не отдаст. На государственном уровне такие розовые сопли никому не нужны. Вот и получилось что-то среднее. Но, похоже, армии тут все-таки больше, чем волшебства. А как тут со свободным временем? Или его не предполагается? Занятия и практика идут каждый день до 6, 1 день в неделю выходной. И в свободное время сидеть в комнате? Или нас выпускают за пределы этого прекрасного учебного заведения? Выпустят только если без возврата. Но сидеть в комнате не обязательно. Есть полигоны, где можно тренироваться. В каждом корпусе есть общий холл, где можно собираться всем вместе. Что за корпуса? Илья со вздохом посмотрел на меня и широким жестом обвел рукой плац, на котором мы собирались. Академия представляет из себя большой квадрат, в центре которого находится эта площадь для официальных мероприятий. Теперь понятно, зачем он махал руками. И каждая сторона здания — это корпус. Главный там, где вход, это административный корпус. Там живет администрация и весь персонал, что нас обучает. Там же хранится все оборудование. Потом по краям 2 корпуса — это жилые помещения. В одном, как ты мог заметить, живем мы, в другом — девушки. А задний корпус самый большой. Там находятся все учебные помещения и полигоны. Полигоны прямо в здании? Сам был удивлен, но тут система защиты круче, чем у президента. И энергии мы потребляем, как пол Москвы. Так что все экранировано лично ректором. А пробить защиту золотой карты никому из нас не под силу. И откуда ты только все это знаешь? Только что рассказали на построении, но ты был так погружен в свои мысли, что все пропустил. Поэтому, несмотря на странные ситуации, я решил тебе все повторить. Что греет душу, меня ты слушаешь внимательнее, чем генералов. Очень похвальный взгляд на жизнь, да и в наблюдательности не откажешь. Он мне нравится. А вот мне самому надо собраться. Запомни, Алексей, ты больше не повелитель металла, которому можно не обращать внимания на мелочи. Ты обычный парень. И если не будешь смотреть по сторонам, закончишь так же, как в прошлый раз. Ох, и умею же я сам себя довести. Вот что значит знать слабые места и не стесняться бить в них. Тебе на какой этаж? На 3-й. Весь наш набор живет на 3-м. Ты вообще как тут оказался? У меня такое чувство, что ты об Академии знал только, что тут обучают будущих владельцев карт. Посмотрев на мое умиротворенное лицо, Илья поперхнулся, и проникновенная речь завершилась банальным. Да ладно. Ага. Чему я научился, будучи золотой картой? Если чем-то отличаешься от других, значит, надо этим гордиться. Сейчас, конечно, поводов для этого меньше, но привычки остались. Не забудь, сегодня нужно выполнить домашнее задание, а завтра в 6 часов подъем. А вот это уже слишком. Ответы на вопросы — это одно, а покровительское отношение уже другое. Надеюсь, мое молчание поможет ему понять, что есть границы, за которые не стоит переступать. В комнате меня встретило 5 оценивающих взглядов. «Андрей!» — прервала этот молчаливый разговор фигура, слетевшая с дальней кровати, маленькая, тощая, нескладная. С появлением карт внешняя сила стала не такой важной, и такой вот хлюпик может оказаться очень силен. «А ты уже занял кровать у окна? Видел, как с нами обращается? Сюда нельзя, это нельзя. Я уже отправил запрос бесплатному адвокату, но... надо проверить, можно ли на них за это подать в суд». «Какой суетливый и мелочный. Нет, ты не Андрей, ты еще только Андрюша». «Сергей». «Виталий». Представились 2 неуловимо похожих друг на друга парня, сидящих на одной кровати. Оба блондинистые, с каким-то рыжим оттенком, с нескладно огромными руками и ногами. «Мы братья, так что, скорее всего, вдвоем попадем в одну команду». «Точно, из нас же 6 сделают 3 и раскидают по разным командам. Вот все и присматриваются, а не с ними ли мне потом полжизни рядом провести? А если не повезет, то всю. Не повезет это не к тому, что напарник будет плохой, а к тому, что жизнь боевой карты может в любой момент закончиться. И последним, кто будет рядом, окажется как раз этот самый напарник». «Остальные молчат. Ладно, я пришел последним. Можно представиться и самому. Алексей, а теперь надо все-таки добраться до своего планшета и посмотреть, что меня ждет завтра». «Андрей». Со второй кровати, стоявшей у окна, поднялся очередной мой сосед. «Вот это действительно Андрей. Спокойные, плавные, но при этом очень четкие движения. У меня он вызвал безудержную ассоциацию с Арамисом из советских мушкетеров. Такой же одновременно мягкий и сильный. Да и прическа похожа. Или дело в усах. Рукопожатие крепкое, но без ребяческих попыток сломать руку. Пожалуй, пока он вызывает доверие больше всех. Кстати, а кто 6-й? Чуть в стороне развалился, сосредоточенно копаясь в планшете, мой последний сосед. Узкое лицо, водянистые глаза, кто-то знакомый. И как я его сразу не заметил. Сейчас, присмотревшись, сразу видно, что он выделяется на общем фоне. Короткая стрижка, как у всех, форма тоже. Хотя нет... она хоть и выглядит похожей, но сидит как влитая и смотрится как породистая собака среди стаи дворняг. «Заметил?» — он поймал мой взгляд. «Эту форму мне шили заранее на заказ. Не буду же я носить что-то, что надевал кто-то до меня. Можешь звать меня Кирилл. Кирилл Соболев. И да, мой отец тот самый Соболев. Так что гордитесь. В обычных обстоятельствах вам бы никогда не удалось оказаться в моем обществе». И он протянул мне руку. Сын министра иностранных дел, заключившего мир сразу после моей смерти, снизошел, чтобы протянуть мне руку. Полоборота, даже не привстав с кровати. Пожалуй, мне лень делать эти 2 ему навстречу. Просто полежу и почитаю. И я с шумом упал на свое место. Кирилл в ответ молча пожал плечами и молча отвернулся. Никаких обид, криков «Да ты знаешь, кто я!» Все-таки воспитание — сильная вещь. Но злобную искорку, мелькнувшую в твоих глазах, я запомнил. «А зачем ты пошел в боевые карты?» Метнулся к нашей знаменитости Андрюша. «Любит жаловаться и западает на авторитеты. Какая разносторонняя личность!» «Это наш с отцом план. Дома я прошел серьезную подготовку, так что теперь легко справлюсь с армейской службой. Меня могли бы прокачать и силами семьи, но, сделав карьеру здесь, с самого низа, я получу дополнительные козыри. А стране скоро понадобится человек, который знает армию изнутри и при этом обладает серьезным политическим весом. Понимаете, о чем я?» Это он что, взял и выложил первым встречным стратегический план своего отца по упрочнению семейного положения в стране? Или вербует? Судя по тому, с каким интересом смотрят братцы, особенно Андрюша, все же второе. А вот Арамис не выглядит вдохновленным такими перспективами соседа. Интересно. Дальше я разговор слушать не стал, грузившись в книгу Ницше. А это интересно, когда получается докопаться до смысла через тяжеловесные словесные конструкции, пусть даже и со словарем. Закончив с немецкой философией и списав 2 наиболее запомнившимися, или наоборот, противоречивыми мыслями, взялся за мемуары участников Бородинской битвы. В это время разговор перешел на то, какие у кого карты. Оказалось, что у братьев камень и северный ветер. У Андрюши тень. У Рамиса свет, а у Кирилла иллюзии. «А у тебя?» — повернулись все ко мне. «А у меня огонь». «Что за глупые чувства? Мне что, стыдно, что у меня самая попсовая стихия?» «Кстати, сейчас 6 вечера», — прервал паузу один из братьев. «Закончились занятия, можно пойти встретить старшекурсников. Они же обещали показать нам пару достижений». «Явный развод», — лениво протянул Кирилл. «Если хотите, идите, я остаюсь». «Я тогда тоже не пойду. Какой смысл зря тратить время?» Еще недавно разрываемый противоречивыми желаниями, Андрюша сделал выбор. «Ну, а мы все-таки сходим». Все остальные слезли с кроватей и направились к выходу. По дороге мы с Арамисом понимающе переглянулись. Похоже, все 3 будущие двойки, которые войдут в разные отряды, образовались уже в первый вечер. Иванов и Сидоров ждали нас на том же месте. На повторную встречу у нас пришло почти 40 человек. Было даже несколько девушек, а они откуда взялись. Хотя, прокрутив в голове наше построение, понял, что вся левая часть строя состояла из них. Да и должен же, в конце концов, кто-то жить в женском общежитии. «Так, времени у нас мало, так что стройтесь в ряд. Сейчас мы выпустим в вас огненный шар. Вам нужно будет за время атаки активировать свою карту. И никакой опасности. Шар я развею до того, как он до вас долетит. А вы получите достижение. Главное, успеть активировать во время атаки. Поехали». И опять, как несколько часов назад, в меня летит огненный шар, как банально. Хотя у девушки слева дрожат руки, губы и еще что-то. Но хотя бы у нее есть чему дрожать. А вот заставших в ступоре парней ничто не извиняет. Активирую огонь на своей карте. Получено достижение. Боевая активация. Активируйте карту в то время, как вы подвергаетесь вражеской атаке. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 100 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть? Раз все знают, что это достижение у меня есть, его откроем. Только вот совету старших следовать не будем. К черту защиту глаз. Не стоит разбрасываться ресурсами. Щит отправился на палец. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что, дай бог, 10 человек смогло собраться и активировать свои карты. Надо повторить. «Еще раз?» — просил стоящий немного в стороне Иванов. «Нет. На этом все. Я получил достижение, можно идти». И они просто развернулись и ушли, так и оставив 3/4 без боевой активации. «Не расходимся, я их заменю». Решил немного помочь и заодно проверить одну задумку. «А ты точно справишься?» «Иначе бы не предлагал». Встали в ряд, подготовились к активации, начали. С моей руки вылетел не огненный шар, а какая-то клякса, благополучно развалившаяся, так и не долетев до строя. «Получено достижение «Учитель первого уровня». Помогите 5 людям получить новое достижение. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 500 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть?» «Это тоже можно оставить открытым. И уже привычно отправляю его на палец». «Так, народ, те, кто уже получил достижение, выходим сюда. Будем помогать другим и получать еще одно». В результате все получили боевую активацию и еще 26 человек первого учителя. Так что, когда мы возвращались назад, все смотрели на меня с благодарностью. Но уже утром все привычно, как это в последнее время происходит со мной, пошло наперекосяк. В 6 утра подъем, и уже в 6:10 мы стоим на построении. На удивление бодрые и внимательные, даже женская половина. Вот что делает с людьми ожидание чуда. И стоящий перед нами лейтенант, кстати, не слишком ли большая честь, все-таки офицер, делал все возможное, чтобы нас из этого состояния вывести. Видимо, свой образ он позаимствовал из американских фильмов, иначе зачем ему солнечные очки в такую рань? Да и речь его явно была взята из того же источника. «Я понимаю, что решение пойти в армию было тяжелым. Ведь пока все люди стояли в очереди за мозгами, вы стояли в очереди, чтобы записаться сюда». Как неоригинально. Большая часть его высказываний просто пролетели мимо меня, заставляя задуматься о тщетности бытия и о том, что на утреннюю разминку отведено целых 2 часа. Через 10 минут он добрался до вещей, которые игнорировать стало гораздо сложнее. «Сейчас вас ждет неделя тренировок, чтобы проверить вашу готовность. В любой момент вы можете отказаться и разорвать контракт. Этот случай там предусмотрен и не несет финансовых или каких-либо еще обязательств с вашей стороны. А потом вас ждет небольшая экскурсия за портал, где вам придется убить своего первого демона, чтобы снять замок первого уровня. Шансы умереть у вас там будут крайне маленькие, но они есть. Так что, если среди вас есть хоть один достаточно невезучий ублюдок, который планирует им воспользоваться, то советую отказаться от этих мыслей и прямо сейчас собирать вещи и отправиться домой к мамочке. Как вы понимаете, мне абсолютно насрать на вас. Но каждый труп лишает меня 10% премии. А уж это очень ранит мое сердце. Всем все понятно? Интересно, он на этом остановится или отмочит еще какую-нибудь банальность? Ну что, есть среди вас хоть кто-нибудь, кто считает, что может дослужиться хотя бы до серебряной карты? Все молчат. Порой действительно лучше промолчать, чем вступать в конфликт. Правда, это не про меня. Но на серебряной карте я останавливаться не собираюсь. Так что вопрос мимо. «Хотя, что это я?» Продолжает ходить перед строем лейтенант. «Вроде припоминаю ее. Был у нас в мясе под Братском. Вы же нацелились на золотую карту. Есть же такие? Шаг вперед из строя. Ну, а раз нет...» И тут он заметил меня, шагнувшего вперед. «Рассчитываешь прокачаться до 60-го? Убить парочку демонов-генералов? Чтоб снять печать, а потом получить на сдачу от судьбы золотую карту? И что же заставляет тебя считать, что ты все это можешь?» «Мне кажется, у меня талант». «Ну, а что еще можно было добавить в ответ на такой вопрос?» «Точно, сэр». «Талант, значит. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать хотя бы первую неделю. Всем направо, побежали. 10 километров для утренней разминки вам должно хватить». Почти все новички находились в хорошей физической форме. И эта задача не стала для них чем-то тяжелым, действительно просто разминка. А вот мое тело, похоже, отвыкло от нагрузок. Дыхание сбилось. Ноги налились тяжестью и с трудом слушались. «Для первого раза достаточно. Идите переодеваться и на завтрак. А наш талант останется и пробежит дистанцию еще раз». На меня устремились десятки насмешливых взглядов. Даже те, кому я вчера помог получить достижение, смотрели с каким-то пренебрежением. Слабость и наглость мало кто любит, особенно в других людях. Особенно, когда они сосуществуют друг с другом. «Но тогда я пропущу завтрак и опоздаю на занятия». «Без завтрака такой чемпион, как ты, не умрет. А вот на занятия действительно не стоит опаздывать, а то и отчислить могут. Так что советую поторопиться». А я уж было решил, что прокатило. «Ладно, сильнее буду. Разве ж не этого я хотел?» Завтрак я пропустил, а заодно и половину первого занятия. Уж не знаю, нечем ли заняться лейтенанту, или он решил удостовериться, что я сдамся. Но вторые 10 километров он пробежал вместе со мной, контролируя каждый шаг. Бесит, но вызывает уважение. Раз уж наказал кого-то, проследи, чтобы наказание было выполнено. Что особенно обидно, помимо урчащего желудка, конечно, так это то, что Ницше, которого я успел прочитать, успели разобрать. А вот мемуары, до которых руки так и не дошли, как раз начали. И спросили, естественно, меня. «Талантище!» — пробормотал профессор, рисуя нолик рядом с моей фамилией. После моих утренних заключений это было просто фаталити. Вся аудитория легла. На следующий день все повторилось. Лейтенант обрадовал нас, сказав, что тот, кто прибежит последним, отправится на второй круг вместе с талантом. Мне оставалось только хвалить свою предусмотрительность. Часть еды с ужина я запасливо отложил как раз на этот случай. Видимо, я еще не скоро смогу позавтракать вместе с остальными. На второй круг со мной отправился Арамис. Мы молча переставляли ноги. Сил едва хватало на это, не то чтобы что-то обсуждать. Но я был ему благодарен. Что-то мне подсказывает, что на основном круге пришел он последним не случайно, а чтобы поддержать меня. Или... Мельком взглянул на его жизнерадостное лицо, аж подташнивать от излучаемого им умиротворения начало. «Чтобы я побыстрее сдался и избавил его от необходимости становиться моим напарником. После таких забегов еще несколько часов я отходил, с трудом воспринимая информацию, которую нам старались донести, и отхватывая то там, то тут жирные нули. Единственные предметы, где мне удалось не скатиться вниз и даже закрепиться среди лучших, это боевая физика и теория карточного боя. А уж на практике я точно бы выделялся не в худшую сторону. Скорость активации, которую я даже замедлял, кучность воплощения — вот основные показатели силы на нашем уровне. У меня почти сразу получалось не давать своей атаке распыляться, полностью теряя ударную силу, а наоборот, по максимуму концентрируя я в одной точке. На практике нас разделяли на группы, атакующие, защитные и поддерживающие карты. Со всем, что мы отработаем за первые 2 недели, нас отправят за портал, чтобы мы приняли свой первый бой. И когда на счету каждого из нас окажется по демону, тогда спадет замок первого уровня, и мы сможем качаться дальше. Ну, остальные смогут, у меня-то замков нет. Но вот знать об этом никому не нужно. И каждое утро мир снова превращался в ад, стоило мне попасть в руки лейтенанта. Сегодня 6-й день, и 2-й круг я впервые бежал не с Арамисом. Эмма Андерсон, англичанка, учится у нас по обмену. Выглядит как стерва, ведет себя как стерва. И я подозреваю, что в глубине души она действительно и есть стерва. На финише она умудрилась поскользнуться, и Арамису, после того, как я его пару раз так назвал, прозвище прилипло намертво. Ничего другого не оставалось, как обогнать ее. О, женщина, и имя ей коварство. Она умудрилась обвинить во всем меня. Рассказать, какая ужасная у нас страна. И это совсем не мешало ей бежать рядом, пресекая все мои попытки вырваться вперед. Мои же попытки отстать пресекал уже лейтенант. И, готов поклясться, впервые я увидел на его лице жалость. А оно мне надо? Мучить себя, к чему-то стремиться? Да, даже если мне все это надо. Стоит только вернуться и сказать: вот он я, бывший Алексей Металл. У меня нет замков, просто дайте мне карту, и я снова сокрушу всех врагов России. И меня моментально прокачают, и даже карту, уверен, найдут. Но останусь ли я при этом собой? А пошло оно все. Так ли мне нужно куда-то бежать, что-то доказывать? Может быть, 2-й шанс мне был дан как награда, чтобы я мог просто жить и от всего отдохнуть, от людей, от этого вечно бега вперед? Это же так круто, просто лежать и ничего не делать. Упав на спину, раскинул руки в стороны и потянулся, совсем как в детстве. Какая красота! По небу бегут облака. Глаза немного слезятся от ускоряющегося возле земли ветра. И мир кажется подернутым мутной дымкой, как будто отдаляется от тебя. Но тут все пропало. Надо мной появилось лицо лейтенанта, смотрящее с легким презрением с высоты своего почти 2-метрового роста. «Ну что, талант, сдаешься? Проводить тебя, оформить путевку домой, или сам дойдешь?» «И кто ходит целыми днями в очках? Или, может, ему стыдно смотреть в глаза людям?» — посетила игривая мысль. И тут все настроение шутить пропало. В глазах отражалась зеленая трава и черная точка — мое тело. Как знакомо. Зеленое и черное. Сдаваться этому меня не учили. А бабушка всегда говорила: если не умеешь что-то делать, то и не делай. Вот и не буду. Минутная слабость. Зачем врать, если можно сказать правду? Я готов продолжать. А я, пожалуй, потерял к этому всякий интерес. Он развернулся и пошел назад. Кстати, передайте всем, завтра с утра занятий не будет. Выспитесь перед испытанием. В этот и следующий день я впервые позавтракал не вчерашней едой и даже смог ответить на пару вопросов, уловив одобрение в глазах профессоров. А потом пришел день испытаний. С утра нас построили и отвели на подземный полигон, где будет активирован временный портал к демонам. Сегодня кто-то возьмет первую кровь, а кто-то умрет. Все будет по-настоящему, иначе замок не спадет. Неужели я волнуюсь? Старый знакомый лейтенант передал нас внутренней охране полигонов, и капитан смены возглавил наше шествие по подземным коридорам. Через 10 минут мы вышли на гигантскую площадь, центральный полигон, самый большой и самый защищенный, одно из немногих мест, где можно открыть портал в Инферно. Вам уже рассказали красивую историю про то, что вы должны дружить и формировать команды, не обращая внимания на то, кто ваш сосед, а кто нет? Командир нашего конвоя, похоже, решил развлечь нас разговорами. «Да?» — раздалась пара нестройных ответов. «Так вот, это все вранье. Всем плевать на вашу чуткую душевную организацию, пока вы выполняете приказы. Все просто. По статистике, от 10 до 20% из вас не вернутся из портала. Так какой смысл формировать команды, если так скоро все придется переделывать?» И он издевательски расхохотался. «Но нам говорили, что шанс погибнуть на этом задании очень мал». Из строя раздался встревоженный голос. «Ну, конечно, Андрюша, кто бы это мог еще быть?» «Но, в отличие от меня, некоторые люди склонны смотреть на все с оптимизмом. Им почему-то кажется, что если вы будете нервничать, то шансы на успешное завершение задания станут меньше. Разве не наивно?» Вы либо научитесь обращаться с картами, либо нет. И не нужно ничего усложнять. Оператор глядел на все действительно более оптимистично. Портал настроен на небольшой форпост на уже захваченных людям землях, заканчивал он инструктаж. Демонов там мало, но сейчас как раз ожидается миграция молодняка, так что вам будет с кем повеселиться. Мы построили там базу как раз для обкатки наших новичков, как вы. Уж больно место удобное. Помните, через 8 часов мы вас заберем. Ну, тех, кто выживет. Мне кажется, или они все психи? Неужели я таким был? Яркая вспышка, и вот мы уже в мире, который освещает не солнце, а кроваво-красное небо.